Глава 12. Сен-Жюст. Как мы видели, прошла ночь, а от Тетреля не поступало никаких известий. Точно так же прошел следующий день. В 5 часов пополудни, устав ждать известий, Эжен и Ожеро решили отправиться за ними сами и вернулись в гостиницу у фонаря. И действительно, здесь они кое-что узнали. Госпожа Тейч, пребывавшая в полном отчаянии, рассказала им, что ее бедный малютка Шарль был арестован в 8 часов утра и отправлен в тюрьму. Целый день она прождала свидание с Сен-Жюстом и смогла его увидеть только в 5 часов вечера. Она вручила ему записку Шарля. «Хорошо», — сказал Сен-Жюст, — «если то, что вы мне рассказали, правда, завтра его освободят». Эти слова несколько обнадежили госпожу Тейч, и она удалилась. Гражданин Сен-Жюст не показался ей столь свирепым, как утверждали. Хотя Шарль считал себя совершенно невиновным, поскольку за свою жизнь Шкалера никогда не имел отношения к политике, он проявлял некоторое нетерпение, ожидая известий, которые за весь день так и не поступили. На следующий день это нетерпение переросло в тревогу. Утро проходило, а народный представитель все так и не вызывал его к себе. Это происходило не по вине Сен-Жюста, одного из пунктуальнейших людей, всегда державшего свое слово. На этот день была намечена очень ранняя поездка во французские войска, расположенные вокруг города, с целью проверки, неукоснительно ли выполняются приказы Сен-Жюста об охране Страсбура. Сен-Жюст вернулся в ратушу лишь в 1:30, и тут же, помня об обещании, которое он дал госпоже Тейч, направил в тюрьму приказ привести к нему Шарля. Во время поездки Сен-Жюст промок с головы до ног, и когда юноша вошел в его кабинет, как раз заканчивал переодеваться и повязывал галстук. Как известно, галстук был главной деталью туалета Сен-Жюста. Это было настоящее сооружение из кисеи, над которым виднелось довольно приятное лицо. Главное предназначение его заключалось в том, чтобы отвлекать внимание от непомерно развитых челюстей, обычно присущих хищным животным и завоевателям. Особенно поражали в его лице глаза, огромные, ясные, глубокие, с пристальным и вопрошающим взглядом. Над ними нависли не дугообразные, а прямые брови, сходившиеся над переносицей всякий раз, когда он хмурился, охваченный нетерпением или тревогой. Бледное лицо Сен-Жюста имело сероватый оттенок, как и у всех прилежных тружеников революции. Предчувствуя свою преждевременную смерть, они работали день и ночь, чтобы успеть завершить грозное дело, веренное им духом, заботящимся о величии народов. Мы не решаемся назвать этот дух провидением. У Сен-Жюста были полные дряблые губы, губы чувственного человека. Начав свою литературную деятельность с непристойной книги, он с помощью невероятного усилия воли сумел обуздать собственный темперамент и заставить себя вести жизнь аскета. Поправляя складки своего галстука, то и дело отбрасывая назад шелковистые пряди своей великолепной шевелюры, он беспрерывно диктовал секретарю приказы, постановления, законы и приговоры, которые не подлежали обжалованию или пересмотру, и на 2 языках, немецком и французском, вывешивались на стенах домов, расположенных на самых людных площадях, перекрестках и улицах Страсбура. В самом деле, власть народных представителей, направленных в армию, была настолько безраздельной, абсолютной и привилегированной, что они уже не считали отрубленных им голов так же, как крестьяне не считают скошенных травинок. Краткость была отличительной чертой постановлений законов Сен-Жюста. Его голос, диктовавший их, был отрывистым, звонким и проникновенным. Впервые Сен-Жюст выступил в конвенте с требованием предать суду короля, и при первых же словах его речи, резкой, холодной и острой, как стальной клинок, все слушатели как один затрепетали, охваченные странным волнением, и поняли, что король погиб. Повязав галстук, Сен-Жюст резко повернулся, чтобы взять свой сюртук, и заметил ожидавшего юношу. Он пристально посмотрел на него, видимо, напрягая память, а затем неожиданно протянул руку к камину. «А, это тебя арестовали вчера утром», — сказал Сен-Жюст. «И ты передал мне записку через хозяйку гостиницы, где ты проживаешь». «Да, гражданин», — отвечал Шарль, — «это я». «Значит, люди, которые тебя арестовали, разрешили, чтобы ты мне написал?» «Я написал тебе заранее». «Каким образом?» «Я знал, что меня арестуют». «И ты даже не подумал спрятаться?» «Для чего? Я был невиновен, и к тому же говорят, что ты справедлив». Сен-Жюст, молча глядевший на мальчика, тоже казался очень юным в своей белейшей и тончайшей полотняной рубашке с широкими рукавами, в белом жилете с большими отворотами и с искусно повязанным галстуком. «Твои родственники эмигрировали?» — спросил он наконец. «Нет, гражданин, мои родственники отнюдь не аристократы». «Кто же они?» «Мой отец — председатель суда в Безансоне, мой дядя — командир батальона». «Сколько тебе лет?» «Мне пошел 14-й год». «Подойди ко мне». Юноша повиновался. «Клянусь честью, это правда. Он похож на девочку», — сказал Сен-Жюст и, обратившись к Шарлю, спросил. «Но ведь ты что-то натворил, раз тебя арестовали?» «Двое моих земляков, граждане Дюмон и Балю, приехали в Страсбург, чтобы потребовать освобождения генерала-адъютанта Перрена. Я узнал, что их должны арестовать ночью или на следующий день, и предупредил их запиской. Мой почерк узнали. Я же полагал, что поступаю правильно и взываю к твоему сердцу, гражданин Сен-Жюст». Сен-Жюст дотронулся до плеча юноши своей белой ухоженной рукой, похожей на женскую. «Ты еще ребенок», — сказал он, — «поэтому я скажу тебе только одно. Есть более святое чувство, чем любовь к землякам. Это патриотизм. Мы прежде всего дети одной отчизны, а не граждане одного города. Придет день, когда разум восторжествует, и человечество будет дороже Родины. Люди станут братьями, нации — сестрами, и не будет других врагов, кроме тиранов. Ты уступил благородному чувству любви к ближнему, которому учит Евангелие. Однако, поддавшись ему, ты забыл о более возвышенном, священном и благородном чувстве, о преданности отчизне, которая должна быть превыше всего. Если эти люди — враги своей Родины, если они приступили закон, нельзя было вставать между ними и мечом правосудия. Я не из тех, кто имеет право ставить себя в пример, ибо являюсь одним из покорнейших слуг свободы. Я буду служить ей в меру своих возможностей, заставлю ее восторжествовать в меру своих сил или умру за нее. Это единственное мое желание. Отчего я сегодня так спокоен и горд собой? От того, что, хотя мое сердце обливалось кровью, я засвидетельствовал свое глубокое почтение закону, который я сам установил». Он остановился на миг, желая убедиться, что мальчик слушает его внимательно. Шарль ловил каждое из слов, срывавшихся с уст этого могущественного человека, как будто ему предстояло передать их потомкам. Сен-Жюст продолжал. «После постыдной паники Айзенберга я вынес постановление, согласно которому каждому солдату, а также низшим и высшим офицерским чинам, надлежит спать в одежде. Во время моей утренней поездки я радовался, что снова увижу одного своего земляка из департамента Эна, как и я, из Блеранкура, как и я, воспитанника Суансонского коллежа. Его полк вчера прибыл в селение Шильтигем. Итак, я примчался в эту деревушку и спросил, в каком доме остановился Проспер Ленорман. Мне указали этот дом, и я устремился туда. Его комната располагалась на втором этаже, и, хотя я прекрасно умею обуздывать свои чувства, мое сердце подпрыгивало от радости, когда я поднимался по лестнице, от радости, что я, наконец, увижу друга после пятилетней разлуки. И вот я вхожу в первую же комнату и зову: «Проспер, Проспер, где ты? Это я, твой товарищ Сен-Жюст!» Не успел я вымолвить эти слова, как дверь открывается, и молодой человек в одной сорочке бросается в мои объятия с возгласом: «Сен-Жюст, мой дорогой Сен-Жюст!» Я прижал его к своей груди, обливаясь слезами, ибо моему сердцу был нанесен страшный удар. Мой друг детства, которого я не видел 5 лет, тот, кому я сам примчался, настолько мне не терпелось снова его увидеть, этот человек нарушил приказ, изданный мною 3 дня назад, и заслуживал смертную казнь. И тогда мое сердце покорилось силе моей воли, и в присутствии свидетелей этой сцены я сказал спокойным голосом: «Я воздаю небесам двойную хвалу за то, что снова увидел тебя, мой дорогой Проспер, а также за то, что могу преподать другим урок повиновения закону и величественный пример справедливости, когда, пожертвовав дорогим мне человеком, приношу тебя в жертву общественному благу». С этими словами я повернулся к тем, кто меня сопровождал. «Исполните свой долг», — приказал я им. Снова, теперь уже в последний раз, я обнял Проспера, и по моему знаку его увели. «Зачем?» — спросил Шарль. «Чтобы расстрелять. Разве не было запрещено под страхом смертной казни спать раздетым?» «Но ведь ты его помиловал?» — спросил Шарль, взволнованный до слез. 10 минут спустя его не стало. Шарль вскрикнул от ужаса. «Бедный ребенок, у тебя еще мягкое сердце. Читай Плутарха, и ты станешь мужчиной. Ах да, что ты делаешь в Страсбурге?» «Я учусь, гражданин», — ответил мальчик, «и приехал сюда всего лишь 3 дня назад». «Чему же ты учишься в Страсбурге?» «Греческому». «Мне кажется, что более логично изучать здесь немецкий язык. К тому же, зачем тебе греческий, если лакедемоняне вообще ничего не написали?» С минуту он молча глядел на мальчика с любопытством, а затем снова спросил: «И кто же этот ученый, что берется давать уроки греческого в Страсбурге?» «Евлогий Шнейдер», — отвечал Шарль. «Как? Евлогий Шнейдер знает греческий?» — удивился Сен-Жюст. «Это один из первых эллинистов Германии. Он перевел Анакреонта». «Кёльнский капуцин!» — воскликнул Сен-Жюст. «Евлогий Шнейдер, переводчик Анакреонта? Ну что ж, ладно, ступай учить греческий у Евлогия Шнейдера. Если бы я знал, — продолжал он звенящим голосом, — что ты должен учиться у него чему-то другому, я велел бы тебя задушить». Ошеломленный этим выпадом, мальчик замер, прижавшись к стене и слившись с фигурами украшавшего ее гобелена. «О! — вскричал Сен-Жюст, распаляясь все сильнее. — Такие вот торговцы греческим, как он, губят святое дело революции. Именно они выносят постановление об аресте 13-летних детей только потому, что эти дети живут в той же гостинице, где полиция выявила 2 подозрительных приезжих, и таким образом эти мерзавцы хвастают тем, что заставляют любить гору. Ах, клянусь республикой, что скоро положу конец проискам всех этих негодяев, которые изо дня в день покушаются на нашу драгоценнейшую свободу. Пора устроить показательный грозный суд, и я это сделаю. Они смеют попрекать меня тем, что я бросаю им слишком мало трупов на съедение, я дам им больше. Пропаганда жаждет крови, она ее получит, и для начала я утоплю в крови ее собственных главарей. Пусть только случай предоставит мне благовидный предлог, пусть только закон будет на моей стороне, и они увидят». Когда Сен-Жюст расставался со своей холодной невозмутимостью, он становился воплощением угрозы. Его брови хмурились, ноздри раздувались, как у льва на охоте, его лицо делалось пепельным. Казалось, он искал поблизости кого бы или что бы сокрушить. Тут в комнату поспешно вошел гонец, только что прискакавший верхом, что было нетрудно угадать по его одежде, забрызганной грязью, и, приблизившись к Сен-Жюсту, сказал ему шепотом несколько слов. При этих словах лицо Сен-Жюста озарилось радостью, смешанной с недоверием. Видно было, что новость, которую сообщил ему всадник, была настолько приятной, что он не решался поверить этому до конца.